Глава 17. Подъем на орбиту. Подъем на космическом лифте занимал около часа. За это время Мишка пытался представить себе предстоящий разговор с руководителем экспедиции. Как ему объяснить появление Эски? Как полковник отнесется к тому, что Катя побывала в руках инопланетных ученых, и те смогли получить информацию о Земле? Есть ли его вина в гибели товарищей? Он искоса поглядывал на Эську. Та спокойно сидела на скамеечке, которыми лифт был оснащен для удобства путешественников, и рассматривала что-то в иллюминаторе. «Вот ведь оторва», — подумал Мишка. «Ничего не сказать отцу и отправиться в другой мир. И после этого спокойно таращиться в окошко. Вот это характер!» Мишка ошибался. Эська и не думала отправляться в параллельный мир, не спросив разрешения отца, которого она очень уважала, немного побаивалась и безумно любила. На самом деле, история о том, как она, повинуясь внезапному порыву, откусила кусочек таблетки, была легендой, сочиненной специально для землян. Профессор с дочерью заранее решили, что Эська отправится в путешествие на орбиту, а потом, если повезет, и на Землю. Об этом было извещено и правительство Бурой планеты. Поэтому подготовка к Эскиному бегству была проведена на самом высоком уровне. Обычный комбинезон, в котором Мишка и Оксана привыкли видеть свою подружку, скрывал тончайший скафандр из наноматериала. Его было практически невозможно отличить от кожи Эски, настолько естественно выглядела его ткань. Между тем, скафандр был напичкан самыми разными микроустройствами, которые давали его хозяйке массу возможностей. Эська при желании могла спокойно опуститься на дно глубокого водоема, выдержать несколько часов пребывания в вакууме, безбоязненно прыгнуть в пропасть глубиной несколько десятков метров. И самое главное, в любой момент она имела возможность перенестись в свое измерение. Так что спокойствие Эськи было вполне объяснимо. Если на орбитальной станции ее встретят не очень гостеприимно, она тут же перенесется домой, к горячо обожаемому папочке. А профессор, благодаря идеальным устройствам связи, которыми был напичкан скафандр, мог спокойно переговариваться с дочкой и давать ей рекомендации о том, как нужно себя вести в сложных ситуациях. У Эски был еще один помощник. Робот Катя был перепрограммирован учеными и техниками Бурой планеты. Теперь она была верным союзником Эски. По желанию юной шпионки, эмоциональный блок робота был усилен, и в ее распоряжении оказался не только верный помощник, но и самое настоящее домашнее животное, веселое и ласковое. Наконец, подъем лифта был завершен. Ребята с нетерпением дождались, когда стыковочные блоки объединили в одно целое капсулу лифта и отсеки кукарачи. Дверь с легким шипением раздвинулась, и путешественники переместились в шлюзовую камеру орбитальной станции. Сняв скафандры, они по одному протиснулись в небольшой коридор, по которому можно было переместиться в кают-компанию. Мишка первым попал в это просторное по меркам станции помещение. Кают-компания была заполнена людьми. Мишка ошарашенно осмотрел команду станции. «Чего тормозишь, Миха?» — прикрикнула на него Оксана. «Плыви скорее, ты нам дорогу загородил!» «Что там за виск?» Она толкнула Мишку в спину и вслед за ним протиснулась в кают-компанию. Под потолком отсека в невесомости крутился шар, состоявший из нескольких тел. Мишка, Саша и Ким, крепко обнявшись, водили какой-то странный хоровод. Через секунду к ним присоединилась Оксана. Эська, проникшая в помещение вслед за землянами, тихонько притулилась в уголке. Она молча наблюдала за происходящим. Профессор Мерлин, который тоже мог видеть кают-компанию, ничего не мог понять. По рассказам Мишки, он знал, что на станции находится в два раза меньше людей, чем количество астронавтов, которые он сумел насчитать сейчас. «Сашка, Кимчик, вы живы? Как здорово!» — отдышавшись, сказала Оксана. Ребята прекратили радостную катавасию и худо-бедно разместились за столом, во главе которого сидел полковник Хопкинс. Экипаж был удивлен тому обстоятельству, что с поверхности планеты на орбиту экспедиция прибыла в смешанном составе. Мишка кратко обрисовал ситуацию. контакт с инопланетянами из другого измерения, мудрый профессор и его шальная дочка. Таблетки кончились, вернуться в свой мир она не может, а на поверхности свирепствуют щитожабы. Полковник Хопкинс был вынужден смириться с мыслью о том, что Эся пополнит его экипаж и полетит на Землю. Действительно, оставлять инопланетную девочку-подростка одну на станции было бы просто негуманно. Кроме того, установление контакта с другой цивилизацией могло перевесить вину командира экспедиции за гибель, пусть даже временную, двух членов вверенной ему команды. Ближайшие полчаса были посвящены обмену информацией. Мишка доложил начальнику экспедиции о том, что произошло с ним и Оксаной. Эська была по всей форме представлена экипажу Кукарачи. Хопкинс попросил инопланетянку пройти с ним в капитанскую каюту для приватного разговора. А в это время Саша и Ким наперебой начали рассказывать друзьям о том, что с ними произошло. К счастью, смерть в когтях щитожаб не оставила в их сознании неизгладимых травмирующих воспоминаний. Последнее, что сохранилось в их памяти – свистящий звук и плотный удар. Никакой боли и полное отключение. Позднейшие исследования показали, что летающие хищники обладали одним интересным свойством. Приближаясь к жертве, они при помощи пронзительного, почти ультразвукового свиста мгновенно погружали ее в глубокий гипноз. Таким образом, добыча не оказывала сопротивления щитожабам и не испытывала мучений, когда огромные клыки и когти буквально разрывали ее тело на части. Следующее воспоминание Саши и Кима было связано с каким-то огромным залом, заполненным клубами сиреневого дыма. «Понимаете, как будто ты оказался в турецкой бане, только там было не жарко, а чуть-чуть прохладно, и дым этот пахнет так интересно. Знаете, открываешь банку со свежезасоленными груздями, такой же аромат. Свежий, приятный, лесной», — пытался передать свои ощущения Саша. «А потом к нам подплывает женщина», — перебил его Ким. «Красивая такая, переливчатая, блестящая, тонкая. Нет, даже описать не могу, но очень красивая». Ким и Саша не смогли описать Лорелею, а вот полковнику Хопкинсу это удалось. Первое, что увидела в каюте командира станции Эська, был большой портрет, висевший прямо над рабочим столом Хопкинса. На нем была изображена женщина со змеящимися вокруг головы волосами. «Кто это?» — спросила пораженная Эська. «Это существо с вашей планеты, которое смогло оживить членов нашей команды», — ответил Хопкинс. «Дочка, я был прав», — раздался в ушах гостей землян голос профессора. «Существо на этом портрете — представительница суперцивилизации, обитающей в параллельном измерении». Через 2 часа после прибытия лифта полковник Хопкинс дал команду к старту. Шаттл, благополучно отстыковавшись от станции, стремительно понесся по направлению к Земле. В салоне космического челнока раздались звенящие ноты. Мишек прощался с родным миром и старался успокоить своего нового хозяина, который действительно волновался, отправляясь в свое второе межзвездное путешествие.